Глава 10. Верной привычке беспокоиться о моей безопасности, Костя не отпускал меня ни на минуту. Он опасался, что среди гостей могли быть таинственные покровители Макса. Я не возражала по двум причинам. Во-первых, он мог оказаться прав. Здесь собралась прорва неумерших, и кто знает, сколько среди них истинных союзников. Вторая причина более прозаична. Новое ощущение его силы приятно ласкало мою кожу. Но когда в зале появились обнаженные мужчины и женщины и смешались с гостями, я оцепенела. Костя, слыша мой мысленный вопрос или догадавшись по выражению лица, хихикнул. «Котенок, они всего лишь закуска. Видишь, как блестит их кожа? Это специальная смесь, что-то вроде соуса. А ты заметила, что у них есть лишние руки? Это не врожденные дефекты, а дополнительные конечности, деликатесы, оформленные в виде рук и прикрепленные к телу. Вурдалаки тоже должны поесть». Я с изумлением увидела, как закуска уселась на колени к вампиру, предлагая свою шею. Один из вурдалаков, тем временем, плодоядно ухмыляясь, впился зубами в отросток, который казался ее четвертой рукой. Жуть. Наконец я обрела дар речи. «Это самый отвратительный банкет, который я когда-либо видела. Как вы добились согласия людей? Одурманили?» «Не совсем так», — фыркнул Костя. «Это добровольные участники, милая. Некоторые из них принадлежат Минчарусу или мне. Остальные — фанаты. Другого слова подобрать не могу. Они верят в существование вампиров и надеются, что какой-нибудь добрый, неумерший их преобразит. Иногда так и случается. Зачем еще толпиться вокруг нас? Некоторые предлагают не только свою кровь или закуску, но это их выбор. Какое мне дело?» «Вот как. Значит, это не только ужин, но и развлечение. Как сильно изменилась моя жизнь». Я стала одним из гостей на кровавой вечеринке в честь заключения союза между Костей и мегамогущественным вампиром. Что дальше? Участие во всеобщей оргии? Костя взял меня за руку. «Мы ненадолго покинем это общество», — шепнул он, увлекая меня в один из смежных кабинетов. Проходя мимо книжного шкафа, Костя нажал незаметный рычаг, и мы оказались в узком темном коридоре, а я даже не успела заметить, как открывается вход. «Потайной тоннель?» — шутливо спросила я. «Совсем как в рыцарском романе». Он улыбнулся. «Вот мы и пришли. И, наконец-то, вдвоем. Мы оказались в маленькой комнатке без окон и даже без мебели. Только люк в потолке, размером примерно 3 квадратных фута. «Люк выходит на чердак, а оттуда можно попасть на крышу», — пояснил Костя. «Запасной вариант на случай эвакуации. Кроме того, у этой комнаты толстые бетонные стены. Меньше риска, что нас кто-то подслушает». «Значит, можно поговорить, не опасаясь ненужных свидетелей». «Ты можешь читать мои мысли?» — выпалила я. «Это сведет меня с ума». «Если бы я пообещал не заглядывать в твои мысли, это было бы ложью. Ты мне слишком дорога, чтобы я смог их полностью блокировать. А если бы и мог, вряд ли бы стал это делать. Котенок, я хочу знать о тебе все. То, что ты мне рассказываешь, и то, что пытаешься утаить». Спорить по этому поводу было бессмысленно. Если бы меня одарили такой силой, я бы тоже не удержалась и воспользовалась моментом. Менчарес предупреждал, что сила Кости возрастет, но не упомянул о появлении в связи с этим новых возможностей. Интересно, какие еще сюрпризы меня ждут? «Я вижу и слышу гораздо лучше», — ответил Костя. «И, конечно, ощущаю себя намного сильнее. Что касается других изменений, придется подождать, пока они проявятся». «Не знаю, как это отразится на нас обоих», — невнятно пробормотала я. Странно было получать ответы раньше произнесения вопросов. Костя заглянул в мое лицо. «Я не изменился, любимая, лишь получил новые способности. Ты мне веришь?» Скорее всего, он узнал ответ до того, как я произнесла его вслух. Но я все равно ответила. «Да». Прежде чем вернуться в зал, Костя дал мне выпить несколько капель своей крови. Этот глоток подействовал на меня как дюжина таблеток кофеина. Дон подпрыгнет до потолка, когда получит еженедельную пробу для своей коллекции. У выхода из комнаты стоял Тейт. Перехватив мой взгляд, он поднял руку и дважды потер нос. Я насторожилась. Это был давний сигнал о неприятностях. В следующее мгновение он отвернулся, чтобы никто не заметил обмена знаками. Новые телепатические способности Кости были кстати. «Что-то готовится. Тейт в замешательстве. Если у тебя есть план на этот случай, пора приводить его в действие». Кости, держа меня рядом с собой, прошел сквозь толпу и остановился перед Менчаросом. Они не обменялись ни единым словом, поскольку тот, вероятно, тоже услышал мое предостережение. Менчарос кивнул и жестом подозвал одного из охранников. И тут начался настоящий ад. Идущий навстречу вампир взорвался. Просто разлетелся на куски обгоревшей плоти. А потом с разных сторон к нам бросились еще три камикадзе. Тейт рванулся вперед, и Костя швырнул меня, словно футбольный мяч, через всю комнату ему навстречу. И очень вовремя. Взрывы вампиров-самоубийц оглушали. Тейт схватил меня и словно щитом прикрыл своим телом от неожиданных снарядов в облике людей и вампиров, рвущихся повсюду. Еще две живые бомбы сгорели совсем рядом, как рождественские петарды, осыпая останками тех, кому повезло остаться в живых. Тейт начал протискиваться сквозь толпу, а я вытянула шею над его плечом и легалась. «Черт побери, отпусти меня!» «Ты ничего не поняла», — процедил сквозь зубы Тейт и двинул по голове локтем, так что я едва не потеряла сознание. Я все равно продолжала вырываться, но Тейт упрямо пробивался к выходу. У каждой двери стояли охранники, принадлежащие к роду Менчароса или Кости. Но после громкого приказа Кости они позволили нам выйти. Услышав его голос, я с облегчением вздохнула. По крайней мере, Кости еще жив. Тейт зажал мне рот рукой и не отпустил даже после того, как я его укусила. Он нес меня на спине, словно мешок. В этом положении я ничего не смогла сделать. «Отпусти мою руку, я должен вернуться!» — зарычал он, сбрасывая меня на землю. Я разжала зубы и начала кричать. «Да что за дьявольщина, Тейт? Ты думаешь, я останусь тут, когда в зале взрываются люди?» «Там бомба, Кэт, дом скоро взорвется!» Я молчала целую секунду, а потом рванулась к особнякам. Крепко схватив за руку, Тейт вернул меня на место. «На объяснение нет времени», — коротко бросил он. «Но я должен вернуться, чтобы вытащить наружу всех, кто там остался. Даже твоего любовника-вампира. Если увидишь талисмана, хватай его, он замешан в этом деле. Стой на страже, Кэт». Тейт помчался назад, а я осталась, борясь с искушением последовать за ним. В моей голове билась одна мысль. Добраться до Кости и предупредить его об опасности. Вдруг Тейт не успеет. Я мысленно кричала ему, но в царившем хаосе вряд ли можно было что-то услышать. Сомнения улетучились, когда я заметила на крыше три фигуры. Вот и крысы, бегущие из корабля. Я достала вампиров в воздухе, когда они прыгали на землю. Инерция разгона помогла прижать к стене всех троих. Я на мгновение взглянула в их лица, и этого было достаточно для выбора жертвы. Два подручных получили по кинжалу в грудь в следующую секунду, а талисмана я ударила головой о камень, расколов череп. На какое-то время это его успокоило. Однако, очнувшись, он в бешенстве оскалил клыки. Талисман был мастером-вампиром и не собирался сдаваться без боя. Сцепившись, мы покатились по траве. Через минуту все мое тело покрылось отметинами зубов. Но я сумела его остановить. Талисман замер лишь после того, как я проткнула кинжалом его грудь и остановила лезвие на волосок от сердца. «Одно движение, и из тебя получится рубленный бифштекс. Я бы на твоем месте не дергалась». Вампир не послушался. «Не хочу повторять судьбу твоего отца», — заявил он и подтвердил свои слова, резко рванув вперед так, что кинжал пронзил сердце. И затих. «Дерьмо!» — выругалась я и столкнула тело на землю. Горевать о самоубийстве талисмана не было времени. Двери дома распахнулись, и в сопровождении охранников высыпала целая толпа вампиров и вурдалаков. Их было так много, будто шла эвакуация муравейника. Но Кости среди них я не увидела. Зато выбежала Аннет, и я схватила ее за руку. «Где Кости? Почему его нет? Он знает?» Я не сказала про бомбу, не желая увеличивать панику. Аннет выглядела довольно потрепанной, и от ее обычного хладнокровия не осталось и следа. «Он все еще там, не хочет уходить, пока не выведет всех своих людей, и еще пытается выяснить, кто это устроил». «О, нет», — простонала я. Аннет вцепилась в мою руку. «Криспин приказал держать тебя снаружи», — настаивала она, не давая мне двинуться с места. Позже я не без удовольствия вспоминала этот момент. Не слишком похвально, но это так. Я резко развернулась и нанесла удар такой силы, что Аннет рухнула на землю с вмятиной в черепе. Как говорится, ничего личного. Я вырвалась и побежала к дому, едва не столкнувшись с Нигером. «Даже не думай меня останавливать!» — огрызнулась я, показывая кинжал, чтобы подтвердить серьезность своих намерений. Он едва взглянул на оружие. «Ты должна пойти со мной, чтобы вытащить Криспина. Тейт тоже там. Насколько я знаю, осталось 4 минуты». 4 минуты. Вампиры способны многое пережить. Но если бомба разорвет их тело в клочья, шансов 0. Страх придал мне сил. Я стремглав бросилась к дому. Нигер помчался рядом. Мы ворвались в пустынный холл, и тогда он ударил. В поисках опасности я заглядывала во все углы и никак не ожидала удара от того, кто был рядом. Удар едва не снес мне голову, но я этого не увидела. Помню только, что осматривала коридор, а в следующее мгновение в голове вспыхнули искры, а потом все потемнело. Когда я открыла глаза, мы оба лежали на лужайке в 100 ярдах от дома. Нигер все еще крепко меня держал, не только обеими руками, но и ногами прижимал к земле мои колени. «Ты! Вероломный сукин сын!» — прохрипела я, безуспешно стараясь вырваться. Нигер невесело усмехнулся и еще крепче прижал меня к земле. «Извини, ангел, но Криспин убьет меня, если с тобой что-нибудь случится». Мое внимание привлекло движение на крыше. Но Нигер лежал на мне сверху, и рассмотреть, что происходит, было трудно. «Это он?» — в отчаянии спросила я. Нигер едва не вывернул шею. «Я не...» Взрыв перекрыл его голос и осветил небо так ярко, будто сам Господь Бог повернул выключатель. Я завизжала и яростно забилась, но Нигер навалился еще сильнее. Лицо прижалось к земле, и я могла только слышать, как вокруг носятся огромные глыбы. На лужайку обрушился ливень из обломков дома, подобный серному дождю. Даже уткнувшись носом в землю, я едва не задохнулась от дыма. Нигер не шевелился в течение нескольких минут, не обращая внимания на мои хриплые угрозы. Лишь после того, как грохот утих, он позволил мне сесть, но руки не отпускал. Вокруг сновали вампиры и вурдалаки. Они не кричали и вроде не пострадали, но вид у них был подавленный. «Чарли, помоги мне с ними справиться». Из клубов дыма прямо над нами выскочил Кости. Я так обрадовалась, что чуть не расплакалась. Он был с ног до головы покрыт сажей. От одежды остались одни лохмотья. Волосы опалены и сохранились лишь местами. В руках он держал еще 3 вампиров. Затем бросил их на землю. «Присмотри за этими 2 мерзавцами», — проворчал Костя, награждая 1 пинком. 3-й вампир сел и тряхнул головой, словно стараясь ее прочистить. Это был Тейт. Слава богу, он тоже остался жив. Нигер, наконец, выпустил мою руку. Костя опустился рядом со мной на колени, и я крепко его обняла. Как я рада, что все обошлось. Больше никогда не приказывай своим дружкам меня удерживать, черт побери!» Костя хихикнул. «Нельзя ли поговорить об этом позже, котенок? У нас еще масса дел». Он слегка отстранился и окинул меня внимательным взглядом. «Что с тобой? Ты выглядишь немного помятой». Он взял один из моих кинжалов и рассек свою ладонь. После глотка крови гул в голове прекратился, и боль утихла. «А что с Хуаном и Купером?» — спросила я, пытаясь отыскать их в толпе. «Я их слышу», — ответил Тейт. «С ними все в порядке». Костя пристально посмотрел на Тейта. «Как ты узнал о взрыве?» В глазах Тейта полыхнуло зеленое пламя. «Пока вы с Кэт куда-то исчезали, ко мне подошел этот ублюдок-талисман. Он заявил, что слышал о моей любви к Кэт и предложил ее заполучить. Мне надо было только постараться, чтобы ты оставался внутри, когда начнут взрываться живые снаряды. Талисман знал, что ты постараешься отослать Кэт как можно дальше. Мне предстояло вытащить ее наружу, а потом позаботиться о своей заднице. В итоге ты погибаешь, а Кэт ищет утешение. Мне пришлось сказать, что предложение весьма заманчивое». «Я бы никогда не поверила, что ты способен на предательство, Тейт», — воскликнула я. «Для этого ты слишком хороший человек». Он рассмеялся, не скрывая грустной иронии. «Не будь так уверена, Кэт. Возможно, я еще не раз об этом пожалею». Костя долго смотрел на Тейта. Я промолчала, не стала озвучивать очевидные вещи. При всей своей неприязни к Тейту Костя не оставил его в доме на верную гибель, а вытащил наружу. Тейт не умел передвигаться по воздуху и наверняка бы сгорел. В своем благородстве они были очень похожи друг на друга, хотя ни за что бы этого не признали. Как заметил Костя, у нас было еще много дел, и два лежавших поодаль вампира — наглядное тому подтверждение. Я с ненавистью прищурилась на них. Хотели взорвать вампира, которого я люблю? Ну что ж, посмотрим.